Глава 23. Большинство пассажиров рейсового автобуса, в который сели Марион и Хлоя, дремали или просто сидели молча. В салоне царил полумрак. Горело лишь несколько лампочек над креслами. Один человек спал, надвинув ковбойскую шляпу на глаза и не обращая внимания на музыку, игравшую в динамике у него над головой. Марион разглядывала попутчиков. Строительные рабочие, женщины с кругами под глазами от хронической усталости, служащие отелей, не переодевшие униформу. В любой стране люди, которые возвращаются вечером в свои небольшие городки на рейсовых автобусах из ближайшего мегаполиса, не богаты. Хлоя машинально потерла предплечье. На ладони осталось кровавое пятно. «Что такое?» — с тревогой спросила Марион. «Покажи-ка». Должно быть, руку Хлои порезала осколком, когда пуля разбила заднее стекло Теслы. Ничего страшного, но все же. Марион встала, подошла к пассажиру в ковбойской шляпе и осторожно тронула его за плечо. «Простите, у вас при себе случайно нет одеколона или лосьона после бритья?» Взглянув на нее мутными со сна глазами, ковбой машинально кивнул. «Вы не могли бы одолжить? И вот это!» — прибавила она, указав на платок, повязанный у него на шее. С этим импровизированным дезинфицирующим набором Марион вернулась к Хлое. «Немного пощиплет», — предупредила Марион. Она побрызгала на ранку Хлои лосьоном после бритья из флакона с пульверизатором, приложила к ране свой чистый носовой платок и сделала удерживающую повязку с помощью шейного платка, одолженного у ковбоя. «Вот и все». Хлоя даже не шелохнулась. Марион внимательно посмотрела на нее. Девочка, судя по всему, не была в состоянии шока, однако с момента отъезда с бензозаправки не произнесла ни слова. Марион решила, что пришло время обо всем ей рассказать, и принялась излагать свою историю, неторопливо и тщательно, чтобы ничего не упустить, начиная с момента, когда первый раз объявился троянец и заканчивая своим недавним прибытием в Лагуна-Бич. Хлоя слушала ее, не перебивая, наконец спросила. «Значит, вы отправились в это опасное путешествие, чтобы найти человека, который бросил вас 15 лет назад?» «Троянец не оставил мне выбора, но, по правде говоря, мне было особо нечего терять». «А та видеозапись, на которой отец лежит прикованный наручниками к кровати, она у вас с собой?» «Да, но я не уверена, что тебе стоит ее смотреть». «Наверное, вы правы», — упавшим голосом произнесла Хлоя. Последовало молчание. Марион осторожно дотронулась до плеча девочки. «Ты боишься?» «Нет», — Хлоя подняла голову. Их взгляды встретились. «Я осталась без мамы в прошлом году. Она разбилась на машине, когда ехала за покупками. Мне страшно хотелось новую куртку. Мама не собиралась никуда ехать, у нее не было настроения, но я ныла до тех пор, пока она не уступила. Она поехала в город без меня. Шел дождь, машину занесло на повороте. Мама умерла на месте аварии. Когда к нам приехали полицейские, я не плакала. С того дня я не проронила ни слезинки». Хлоя опустила глаза и тихо прибавила. «Чего мне теперь бояться, по-вашему?» Марион поняла, что девочка имела в виду. «Пока молоды, вы неуязвимы. И когда на вас обрушивается трагедия, внутри у вас что-то происходит. Либо вы ломаетесь, либо взрослеете уже в другом мире, в котором никто и ничто не заставит вас страдать. И вы отказываетесь быть слабыми. Я тоже потеряла мать. Она умерла от рака. Мне тогда было 5 лет. Обычно говорят, что человек не помнит события, произошедшие, когда ему было 5 лет, но это неправда. Я все помню очень хорошо. Мама умирала 3 месяца. Мне кажется, это очень долго». Хлоя взяла ее за руку. «Хотите, я вам расскажу, что произошло в тот день, когда отец исчез?» Марион кивнула. «Мы с ним были в Лос-Анджелесе. Он предложил мне поехать вместе с ним на Международный конгресс хирургов-ортопедов. Для него, с его специальностью, это было самое важное событие на свете. Он собирался делать доклад о результатах своих исследований. Он был такой оживленный, довольный. И я, конечно, безумно обрадовалась, что могу поехать с ним. Конгресс должен был проходить в отеле «Бонавантюр». Мне очень хотелось его увидеть. Там какие-то невероятные стеклянные лифты и потрясающий вид сверху. К тому же там целыми днями показывают фильмы и шоу, вроде знаменитого «Ока Каина». И вот мы прибыли туда. И когда покидали подземную парковку, где оставили машину, на нас неожиданно напал человек в маске, вооруженный револьвером. Он не потребовал денег, ничего такого, просто сразу выстрелил. Отец бросился ко мне, чтобы меня заслонить, он был ранен. Мы побежали к нашей машине. Отец велел мне спрятаться под нее и не двигаться. Я так и сделала. У него шла кровь. Он отбежал, и я снова услышала выстрел. Когда прибыла полиция, ни отца, ни нападавшего уже не было. Хлоя рассказала все это без пауз, на одном дыхании. Ее взгляд при этом казался обращенным внутрь себя, как будто она мысленно просматривала только ей одной видимый фильм. И после этого его никто больше не видел? Я? Нет. Но агенты ФБР видели. Несколько дней спустя отец появился в фирме по прокату автомобилей в аэропорту Лос-Анджелеса. Он оставил там какой-то конверт и уехал. Служащий заметил кровь у него на рубашке и сообщил в полицию. Агенты ФБР просмотрели записи с видеокамер наблюдения. Они потом сказали, что отец постоянно оглядывался, как будто опасался угрозы с чьей-то стороны. Но никого подозрительного не увидели. По их версии, его заставили написать письмо и оставить его в условленном месте. И больше никаких известий о нем не было. Марион кивнула. Итак, письмо, которое она забрала в Алама, написал Натан. ФБР было в курсе с самого начала. Значит, агенты наблюдали за этим местом. Вот почему так быстро явились следом за ней в дом Большого Па, деда Хлои. А телохранители, которых дед к тебе приставил, почему они стреляли в нас? Скорее всего, они просто запаниковали. Большой Па их нанял, чтобы они меня охраняли после того случая на парковке. Он был страшно зол на ФБР из-за того, что они никак не могут найти ни отца, ни человека, который на нас напал. В конце концов, дед сказал, что раз ФБР ни на что не годно, он сам обеспечит мою безопасность. С тех пор Микадо и Брауни сопровождают меня постоянно. Они, конечно, не самые вежливые люди, но до сих пор не делали ничего экстремального. Я думаю, в тот раз они просто хотели меня вернуть. Автобус остановился у парковки возле придорожного ресторанчика, чтобы высадить часть пассажиров. «Мы тоже здесь выходим», — сказала Марион. Они спустились по ступенькам и вышли из автобуса. Меньше чем через минуту другие пассажиры расселись по своим машинам и разъехались в разных направлениях. Автобус тоже продолжил путь. Марион и Хлоя остались одни на парковке, освещенной голубоватым светом уличного фонаря и продуваемой свежим ночным бризом. Примерно с десяток машин с трейлерами стояли в ряд друг за другом. Между ними оставались узкие проходы, напоминающие аллеи. Слева от машин Марион увидела туалет, его распахнутая дверца хлопала на ветру. Дальше находился ресторан, довольно непрезентабельное заведение, из зашторенных окон которого лился тусклый свет и доносилась музыка. Хлоя слегка вздрогнула. «Зачем мы здесь вышли?» «Не знаю, правильно ли я сделала», — неуверенно произнесла Марион. «Возможно, не стоило». «Не стоило что?» Марион крепче прижала к себе сумку. «После того, как мы оставили машину, я в последний раз связалась с троянцем. Он спросил, где мы. Я ответила, и он сказал, на какой автобус нам сесть на остановке рядом с бензозаправкой. Он велел мне отключить мой телефон и твой тоже, чтобы никто нас не засек, и выйти на этой остановке. Но я не думала, что это будет такое безлюдное место». Она окинула взглядом пустую полутемную парковку и добавила: «Он едет сюда. Он назначил мне встречу. Троянец скоро будет здесь».